Ночь. Уже утомившийся день склонился в багряные воды. Темнеют лазурные своды, прохладная стелится тень. И ночь молчаливая, мирно, пошла по дороге эфирной. И Геспер летит перед ней с прекрасной звездою своей. Сойди, о небесная, к нам, с волшебным твоим покрывалом, с целебным забвенья фиалом, дай мира усталым сердцам. Своим миротворным явлением, своим усыпительным пением, томимую душу тоской, как матерь дитя, успокой. 1823 год. Перевод анонимного немецкого романса. Геспер. Утренняя и вечерняя заря. Фиал. Кубок.